бомбы стареют, превращаются в мам. Я болтаю старее, но тебя не отдам этому новому миру. Они глушат мои эфиры. Я продал им сердце, я продал им лиру. Работаю крупной мишенью вокзального тира. Снова рушим правил границы. Мы на всех ютубах страницы. Мы решили, можем как птицы. Падаю, нам не разбиться. Здесь без нас хватает самоубийцы. Просто скучают, просто не спится. Просто скучают, просто не спится. Выходим от солнца, выходим из круга. Как парашют не раскрылась последняя роза Санкт-Петербурга. На плече загорелом им достанется лишь твое тело. Как будто сгорело, еще не допела.